eyes. You get lost in the forest, пока вы супер wise. Скоро сдай меня, как тонус. Они тянут камни, руки после чего тонут. Да, я вспомнил кто-то, но все страдания не стало больше. I'm here, always what I'm saying. What you gonna say? Show them friends, because I'm there, yeah. No friends, no friends, no friends, no friends, yeah. No friends, no friends, yeah. No friends.